Религия, как человеческий феномен, это в первую очередь неотъемлемая часть нас и нашей культуры. На протяжении всей истории религия шла бок о бок с нами, утешала нас, дарила надежду и спокойствие, упорядочивала наше общество и дарила смысл, а порой сеяла смуту в наших умах. Многие цивилизации с их культурами и верованиями давно канули в лету, но даже сегодня, в 21 веке, люди, населяющие нашу планету, очень отличны друг от друга. Среди них существует такое же разнообразие верований и мировоззрений. И то, что мы знаем о наших предках и себе, это уникально. Мир религии прекрасен, и он поражает своей изобретательностью и изящностью. Как мы, люди, умудрялись бросать вызов неизведанному, как мы пытались интерпретировать смерть, наши болезни, слабости, сновидения, странные явления природы. В попытках объяснить себя и свое место под звездным небом, мы сочиняли массы легенд о том, что же такое этот мир и зачем падают звезды. Ведь давайте задумаемся, какое наследие мы накопили на сегодняшний день. Наша планета не такая уж большая, и все же на ней сегодня живут более 7 миллиардов людей. Какое же у них мировоззрение? Те знания, что есть сегодня у нас, благодаря этнографам, антропологам, археологам, не могут не поражать своей красотой. В других частях Земли многие люди воспринимают мир совсем не так, как мы. На нашей планете по-прежнему живут миллионы людей, которые не умеют читать или писать. Многие из них не знают, сколько им лет и сколько на Земле континентов. Они никогда не слышали про такие страны, как Франция или Россия, и понятия не имеют, что за страны окружают их. Но и те, кто неплохо образованы, воспринимают мир очень отлично друг от друга. Когда мы изучаем культуры и верования древних и современных людей, то, как пытаются объяснить окружающий их мир пигмеи в Африке, аборигены Австралии, бедуины пустынь, современные шаманы, брахманы, имамы, раввины или служители христианских верований, это приводит в восторг. Так же, как и сказания древних цивилизаций. Тот багаж и наследие, что наш род накопил за десятки тысяч лет, это нечто глубоко прекрасное. Кто-то верит, что мир создан специально для человека, другие, что человек лишь ступень в развитии. Кто-то верит, что существуют силы зла и что мир падший. Кто-то, что все в нем естественно и Творец все контролирует. Некоторые очень бережно относятся к животным и не позволяют себе их убивать, потому что верят, что живая душа может обитать в них. Другие, в противоположность, верят, что человек наделен особой привилегией от Творца доминировать над животными и потреблять их в пищу. Многие верят в рай и ад, в загробный суд и воздаяние за добрые и злые поступки. Другие, что все в мире предопределено, и мы, люди, не властны что-либо менять. Для кого-то существует Творец, который следит за каждым нашим шагом и который ожидает от нас особого поведения. Религии же других не приемлют Творца. Есть и немало таких, кто полностью отрицает сверхъестественное. И, конечно же, все эти взгляды на мир сказываются на образе жизни людей. На этой фотографии, сделанной спутником Voyager 1, видна наша планета с расстояния миллиардов километров. Так вот, все наши верования зародились на этой маленькой точке. Но важно то, что, живя на ней, мы более сотни тысяч лет не осознавали, где мы живем. Лишь неделю назад европейцы обнаружили, что, оказывается, на их планете существуют другие миры с такими же людьми, как и они. Десятки тысяч лет мы понятия не имели, что есть другие континенты со своими людьми, а те, в свою очередь, ничего не знали о Европе, Азии и Африке, и думали, что они – центр Вселенной. Буквально лишь вчера многие из нас наконец смирились с тем, что Земля не плоская и у нее нет краев. Только вчера европейцы попробовали на вкус картошку и кукурузу, а жители Америки и Австралии открыли для себя таких странных животных, как лошади и коровы. При этом лишь пару часов назад мы узнали, что оказывается, чтобы свету, который движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, понадобится 2,5 миллиона лет, чтобы добраться до ближайшей к Млечному пути галактики Андромеды. А ведь она содержит примерно 1 триллион звезд. К тому же мы узнали, что многие из звезд, которые мы ежедневно наблюдаем, уже миллионы лет как не существуют, но их свет до сих пор доходит до нас. Согласитесь, что в таком представлении мира становится не просто связать мифы разных народов с объективной реальностью. Также важно понимать, что долгое время мы думали, что то место, где мы живем, появилось вместе с нами и для нас. Но когда мы узнали, что нашему дому не 6 или 10 тысяч лет, а больше 4 миллиардов лет, в то время как мы сами по сравнению с этим периодом появились на Земле буквально 2 секунды назад, и она совсем еще не разобралась, что мы за существа такие, За 4,5 миллиарда лет она пережила так много всего, что наше появление сотню тысяч лет назад, как минимум тогда, не предвещало ничего особого. Как-никак, эта планета пережила 160 миллионов лет доминирования динозавров, но затем переварила и их. А что такое 100 тысяч лет в сравнении со 160 миллионами? И все же такие осознания не умаляют восхищения тем багажом наследия, которое мы, люди, накопили за многие тысячи лет, проявляя невероятную гениальность и приспособляемость к тому, что нас окружает. Согласитесь, что разница огромная. Одно дело думать, что мы, люди, так же древни, как и сама планета, на которой мы живем. И совершенно другое, когда осознаешь, что больше 99% времени мы никакой роли тут не играли. К тому же сама наша планета настолько мала, что если ее завтра разорвет на куски, то одна из миллиардов галактик, где расположена Земля, даже не обратит на это внимания, поскольку во Вселенной регулярно взрываются старые и рождаются новые звезды. И такое сознание сильно разится с антропоцентрическим мышлением, что было у людей во времена формирования популярных сегодня религий. Для тех жителей Земля и мы, люди, были центром Вселенной и ее главной осью. И все же такие осознания не умаляют восхищения наследием, которое мы, люди, накопили за многие года, проявляя невероятную гениальность и приспособляемость к тому, что нас окружает. И, к огромному сожалению, так же, как и более 90% всех живых видов организмов, что когда-либо обитали на нашей Земле, бесследно исчезли, то же произошло и с нашими верованиями. К сожалению, мы научились писать совсем недавно, отчего многие устные традиции навсегда утеряны. Сегодня выжили лишь те, что оказались самыми приспособляемыми. Это не всегда значит, что они были самыми лучшими. Как и в случае с динозаврами, будучи сильными, они навсегда исчезли, а выжили лишь маленькие птицы. Так и с религиями. В силу политической, экономической и социальной конъюнктуры, многие великие культы исчезли, а некоторые из тех, что принадлежали маленьким малоизвестным народам, сохранились и по сей день. К большому сожалению, как не выжили многие виды мира флоры и фауны, также навсегда исчезли и другие виды людей, оставив эту нишу лишь нам, Homo sapiens. А как же было интересно, если бы на нашей планете продолжили бы жить несколько видов людей, отличных друг от друга генетикой и физиологией? Как же было бы интересно антропологам разных групп наблюдать друг за другом, изучая их верования и понимание мира вокруг? И пусть нам пока что не так много известно о, например, денисовцах, но мы знаем, что даже такой вымерший вид людей, как неандертальцы, уже практиковали ритуальные обряды погребения.